Дочь северного сияния. Вы, как это говорится, лентяй. Вы лентяй? Хотите стать моим мужем? Напрасной старанья. Никогда. О нет, никогда не станет моим мужем лентяй. Так Джой Малино заявила без обиняков Джеку Харрингтону. Ту же мысль и не далее, как накануне, она высказала Луисовою, только в более банальной форме и на своем родном языке. Послушайте, Джой. Нет-нет. Почему должна я слушать, лентяй? Это очень плохо. Ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижине и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для Фоми? Почему у вас нет золотой песок? В других полный карман. Но я работаю как вол, Джой. День изо дня рыскую по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валятся с ног. Другим везет. Они находят уйму золота. А я? Нет мне удачи. Ну да. А когда этот человек, Маккормек, ну тот, что имеет жена индианка, когда он открыл Клондайк, почему вы не пошел? Другие пошел. Другие стал богат. Вы же знаете, я был далеко. Искал золото у истоков Тананы, защищался Харрингтон. Ничего не знал. Ни об Эльдорадо, ни об Онанзе. А потом было уже поздно. Ну, это пусть. Только вы, как это, сбитый с толк. Что такое? Сбитый с толк. Ну, как это, в потемках. Поздно не бывает. Тут по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатая россыпь. Какой-то человек застолбел и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. 60 дней. Никто не может получить бумагу на этот участок, потом все, целый уйма людей, как это, кинутся, застолбить участок и помчатся. О, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для Фоми. Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение. — А когда истекает срок? — спросил он. — И где этот участок? — Вчера вечером я говорила об этом с Луисовой, — продолжала она, словно не слыша его вопроса. — Мне кажется, участок будет его. — Черт у Луисовоя! — Вот и Луисовой сказал вчера у меня в хижине. — Джой, — сказал он, — я сильный, у меня хорошая упряжка, у меня хорошее дыхание, я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж? А я сказала ему, я сказала... Что же вы сказали? Я сказала, если Луисовой победит, я буду стать его женой. А если он не победит? Тогда Луисовой, как это по-вашему, тогда ему не стать отцом моих детей. А если я выйду победителем? «Вы победитель?» — Джой расхохоталась. «Никогда!» Смех Джой Малино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Малино терзала подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас. Жгучие поцелуи Мороза разрумянили ей щеки. Смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильнее которого нет на свете, соблазном, таящимся только в глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки волчий клык осторожно положил свою длинную морду к ней на колени. «Но все же, если я выйду победителем», — настойчиво повторил Харрингтон. Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак. — Что ты скажешь, волчий клык? Если он сильный и получит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?» Волчий клык навострил уши и глухо заворчал на Харрингтона. «Хорьё дно!» — с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Малино, встала и подняла свою упряжку. Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще терпение. «Эй, волчий клык!» — воскликнула Джой Малино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места. «Эй, эй, давай!» Не поворачивая головы, Харрингтон краем глаза следил, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к сороковой миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кью-Дахи, Джой Малино придержала собак и обернулась. — Эй, мистер Лентяй! — крикнула она. — Волчий клык говорит «да», если вы побеждать. Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку. И население сороковой мили, долго и безуспешно ломавшее себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Малино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась помочь своему фавориту прийти к финишу первым. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек зависел успех, а он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и в придачу золотой приз стоимостью по меньшей мере в $1 000 000. Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Маккормиком у Бунанзы, все, и в том числе жители Серкла и Сороковой мили, ринулись вверх по Юкону. Все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луисовую, ушел искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбили подряд, без разбору. Так случайно застолбили и малообещающий с виду ручей Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии 500 футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и также без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кью-Дахи, как раз через реку напротив сороковой мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо — настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозный участок, где, как всем было известно, на тысячи тысяч долларов золота ждало только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По неписанному закону, старателю, застолбившему участок, давалось 60 дней на то, чтобы оформить заявку, и пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кью-Дахи.